бульон с рисом и помидорами. На 6 порций 600 граммов мясных костей, полстакана риса, 2 помидора, 1,5 литра воды, зелень петрушки, соль. Кости положить в чашу для варки риса, добавить воду, подсолить и варить на пару под крышкой 1 час. Отдельно сварить до готовности рис. Помидоры ошпарить, очистить и нарезать дольками. Зелень петрушки ошпарить и мелко порубить. В каждую тарелку положить помидоры, рис, петрушку и залить бульоном.